Ситуация планета. Наша старушка Земля кажется такой изменчивой и непостоянной. Землетрясения, обвалы, оползни, цунами и ураганы постоянно угрожают, если не нашим жизням, то, по крайней мере, спокойствию и благополучию. Я не люблю отпускать родных из дома, переживаю, что с ними случится какая-нибудь беда. Я боюсь, я чувствую неуверенность, я беспокоюсь. Я собираюсь найти несколько мыслей, которые помогут мне хоть немного поднять настроение. Как ужасно было бы попасть в подобную катастрофу. Хуже. Об этом страшно даже подумать. Хуже. Правда, я уже давно живу на свете, и пока ничего страшного со мной не произошло. Лучше. Наука и техника не стоят на месте, так что о многих катаклизмах мы можем узнать заранее. Лучше. Мои дети не забывают о бдительности. Они очень сознательны и отвечают за свои действия. Лучше. Никто из нас до сих пор не попадал в подобные передряги. Лучше. Беспокойство и переживания – не самый лучший способ проводить время. Лучше.